Из дневника следователя Савельева. 12 июля 2017 года. Отложенное из-за неожиданных и печальных событий открытие костела состоялось. Я очень переживал, как воспримет это Кира. Было видно, что она не оправилась от потрясений. Чего не скажешь о ее бабушке. Серафима Лаврентьевна быстро встала на ноги и, несмотря на запреты врачей, развела бурную деятельность. Наняла племяннику Михаилу хорошего адвоката, отправляла передачки в СИЗО, организовала поездку к его приемной матери и взяла удрученную женщину под свою опеку. Хотя там уже и так хлопотала Анна, бывшая невеста Мирошкина. «Я, Юрочка, зла на Мишеньку не держу», — объяснял Решетова отцу Киры. «Сам посуди. Какая непростая судьба была у Валентины. Как она сердцем ожесточилась. Тяжело жить с чувством ненависти в душе. Если бы она сразу ко мне пришла, открылась, я бы ее приняла, помогла с лечением, зажили бы по-родственному. Думаю, это Стефан виноват. Сам от семьи отгородился и дочку воспитал не в любви, а в недовольстве всем миром». За круглым столом в гостиной на Крестовой было тепло и уютно. Фамильный фарфор на льняной скатерти с тонким узором, серебряные приборы, хрустальные вазочки с печеньем и конфетами, полотняные, не бумажные, салфетки. Все создавало атмосферу чаепития в купеческом доме. Кира со следами недавних слез на лице, но уже немного оттаившая. Ее строгий отец, на самом деле человек необычайной доброты, бесконечно любящий единственное чадо. Мама, модница и красавица, старающаяся всех приободрить и развеселить своей болтовней. Бабушка, игравшая сегодня роль старейшины и гостеприимной хозяйки. Аркадий, взваливший на себя все хлопоты и по завершении работ в костеле и по репатриации тела Левандовского на родину. Специально прилетевшая к открытию костела Ниночка, успевшая за пару дней совершенно очаровать увольня Мельникова, не сводящего с нее глаз. И, наконец, ваш покорный слуга, чья роль пока официально дружеская, но я не теряю надежду. Тем более, что имею негласную поддержку в лице Серафимы Лаврентьевны, считающей меня своим спасителем и чуть ли не внуком. Впервые после произошедшего мы смогли собраться такой компанией. Все ждали от меня подробности расследования, которое было практически завершено. Мирошкин активно сотрудничал со следствием, давал подробные показания. Конечно, по совету адвоката он валил вину на сестру, но, судя по всему, его роль действительно сводилась только к пособничеству. Одержимая поиском семейных сокровищ, Валентина была готова пойти на все, а опухоль мозга, обнаруженная при вскрытии, по словам эксперта, могла провоцировать приступы агрессии, которые становилось все труднее сдерживать. «Я маленький был. Родителей помню плохо», — рассказывал Михаил. «Но Валя часто говорила о них, о нашем детстве. После похорон матери ее прибил какой-то грабитель, когда она возвращалась поздно ночью с работы. Отец пил, не просыхая. И как-то не дошел до дома, замерз в сугробе пьяный. Но Валюшка успел-таки его расспросить о родственниках, о городе у красивой реки. Тогда-то история о кладе и появилась. Мол, видел еще до войны письмо отца, нашего, стало быть, деда, где про тайник какой-то говорилось, и что там на всех детей и внуков хватит, значит, и на нас. Вот она это письмо и сами ценности в доме тетки Серафимы и хотела найти. А Люська просто попала под горячую руку. Не ожидала Валентина тогда встретить кого-то в квартире. Не хотела убивать, случайно все вышло. А потом Кире больше повезло. Видать, не так сильно она ее ударила, скорее для острастки. Я вообще все время ей говорил, что надо с родственниками познакомиться, обсудить все, вместе искать семейные ценности. Но сестра и слушать не хотела. Злилась на тетку, что та нас не нашла и не забрала после смерти родителей. Мы же не знали, что отец ей не писал, и о нашем существовании никому не известно было. А тут еще поляк этот появился, стал вокруг шнырять, вынюхивать, к Деминой клеится. Это же он в костеле колонну разгромил, я сам видел. Только не понял тогда, что он тот же клад ищет. Оно же вон как оказалось-то. Все дорожки в одну сошлись. Жалко парня, но если б не он, Валька бы сестрицу застрелил. А это ж грех какой. Родная кровь. Говорить об этой печальной истории было тяжело. Женщины за столом то и дело всхлипывали, утирая набегающие слезы. Даже Юрий Алексеевич побледнел. Для него первое покушение на дочку стало полной неожиданностью. «Как неожиданно нас настигает прошлое!» — вздохнула Решетова. «Детям приходится отвечать за ошибки родителей. Если бы Стефан прислал весточку, если бы мы знали, что он жив, все сложилось бы по-другому». «Думаю, что Стефан был очень обижен на власть, на несправедливое осуждение. Это его озлобило, сделало жалчным, неуживчивым. Сколько таких, покалеченных войной и репрессиями, разбросало по свету? Много лет прошло, а осколки все летят», — ответил Демин. «А потом он боялся за родных, за тебя, Симочка. Не хотел навредить. Как же силен этот страх, что мы до сих пор о многом не говорим открыто. Именно поэтому коллеги из смежного ведомства попросили нас не упоминать о роли Георгия Доронина в этом деле. А историю о том, что Борис не случайно оказался в нашем городе и не с самыми благовидными целями, мое начальство по совету из мэрии решило тихо замять. На фоне открытия костела, возросшего интереса прессы к истории переселенцев и передачи имущества польской церкви, международный конфликт был бы не кстати. Тем более прадеда его, Игнатия Левандовского, посмертно реабилитировали, а то, что он спас ценности от изъятия, сейчас выглядит как подвиг. Так что и правнуку отвели роль героя. Я незаметно сжал Кирину руку, чтобы ее ободрить. Я считаю, справедливо. Чтобы немного отвлечься, закончить рассказ решил другим происшествием. А вот с конфетами получилось любопытно. Мирошкин упорно отрицал, что они собирались отравить родственницу. Слава Курочкин докопался до истины. «Шоколад-то не вам предназначался, Серафима Лаврентьевна. Медсестра перепутала и принесла вам чужой пакет. Выяснилось, что одна ревнивая жена таким образом решила извести любовницу мужа. Начиталась детективов и напихала отраву в сладости, до которых та была охоча. Хорошо, что ваша внучка, как заправский сыщик, проявила бдительность». «Я тоже люблю детективы и всякие загадки». Впервые за вечер улыбнулась Кир. «Может, мне сменить работу? Возьмешь меня к себе в помощники, следователь Савельев?» «Неплохая идея. Тогда приглашаю вас на собеседование, мисс Марпл. Например, в следующую субботу у меня дом за ужином. Только предупреждаю, я буду не один. Мой напарник, капитан Нельсон, давно жаждет познакомиться». Наконец-то я осмелился пригласить девушку на свидание. «Согласна. Нельсону я отказать не могу».